Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня мы с вами поведем разговор об общении. Ну, прежде чем вообще останавливаться на каких-то частях этой проблемы, а я думаю, что эта проблема становится все более и более актуальной, потому что мы стремительно движемся в сторону праздников, наверное, стоит выяснить, что мы знаем о правилах общения вообще, в самом широком смысле этого слова. Вот о самых широких правилах общения, о правилах, которые известны нашим слушателям, сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону нашего прямого эфира. Что я имею в виду? Я имею в виду какие-то обычные и вовсе не секретные вещи. Ну, я не знаю. О том, что если мы сажаем гостей за столом напротив друг друга через стол, то это значит, мы создаем атмосферу конкуренции. И сидящие, независимо от того, это стол переговоров, семейная вечеринка или дружеское застолье, будут волей-неволей конкурировать друг с другом. Знаете ли вы, ну, например, что сидящий человек обычно откровеннее стоящего? Если вы хотите, чтобы человек говорил откровенно, ну, сначала попробуйте хотя бы усадить его на стул или в кресло, куда это возможно. И так далее, и так далее, и так далее. До бесконечности. Ну, например, вот я могу сообщить в самом начале о том, что женщины рассматривают собеседников в среднем гораздо дольше, чем мужчины. Но при этом контакт глаз женщины с партнером по разговору мужчины гораздо меньше, чем с партнером женщины. Мужчины тоже смотрят дольше в глаза мужчинам, чем женщинам. Но женщины в процессе общения гораздо дольше смотрят на тех, кому они симпатизируют, то есть на тех, кто им симпатичен. А мужчины, наоборот, дольше смотрят на тех, кому симпатичны они. Так мы устроены. И так далее, и тому подобное до бесконечности. Самые разные правила общения. Может быть, вы в своем жизненном опыте их вывели. Смогли что-то понять. Когда вы приходите в гости, на деловое совещание, на переговоры, какими правилами вы пользуетесь? Каким образом вы понимаете нового собеседника? Вот обо всем об этом опрос. Какими правилами общения пользуются наши слушатели сегодня здесь в прямом эфире по телефону 495-956-1514, где 495 – это код города Москвы, в котором по-прежнему находится наша студия, а 956-1514 – это телефон, по которому вы можете сообщить, какими правилами в общении вы пользуетесь. Надо сказать, что сегодня молодое поколение все чаще и чаще жалуется на то, что боится общения. И это значит, что молодые люди боятся непонимания, боятся того, что их не поймут, когда они придут в какое-то общественное место, даже если этим общественным местом является незнакомая компания во время семейной вечеринки, что нас, наверное, всех в любом случае ждет в Новом году. Так вот, может быть, если мы начнем лучше понимать язык, который человек использует во время общения, язык жестов, то, что вы каким-то образом замечали, то, что вы успели уловить, то, что вы прочитали, в конце концов. Короче говоря, любые правила общения, с которыми мы можем поделиться как с молодым поколением, так и с теми людьми, которыми которые этого общения боятся. Ну и, естественно, что касается музыкальных пауз, то у нас сегодня коллективное, групповое пение, квартет, который пел в 60-х годах. Назывался этот квартет «Crew Cats», и он очень широко использовал самые разные правила общения, потому что они пели во всех мыслимых в то время стилях. Они пели, сочетая джазовый свинг, рок-н-ролл, ритм-блюз, тувап, в общем, такие такое междустилевое, абсолютно свободное, замечательное пение вокального квартета. Они как бы помогали, помогают и, наверное, еще будут помогать людям общаться. 495-956-1514. Understood. So when you hold me tight, it does me lots of good. So do me good, baby, baby. Do me good, baby, baby. Do me good, do me good, do me, do me, do me, do me, do me good. It is a fact and understood. So when you're kissing me, a man ain't made of wood. So kiss me good, baby, baby. Kiss me good, baby, baby. Good, do me good, do me, do me, do me, do me, do me good. You're not treating me the way you should, and baby, it's making me sad. Baby, it's driving me mad. Baby, don't treat me so bad. It's a fact and understood. So when you're loving me, it does me lots of good. So do me good, baby, baby. Do me good, baby, baby. Do me good, do me good, do me, do me, do me, do me, do me. Сегодня во время такого предварительного разговора об общении, потому что я думаю, что мы попробуем дальше в наших разговорах предпраздничных как-то детализировать этот процесс, я могу, например, сказать о том, что во время разговоров у нас проявляется услушивающего человека, и у человека вроде бы молчащего все равно огромное количество внутренних звуков, которые как бы все равно говорят. Если, например, человек находит все, что происходит с ним и вокруг, трагичным и безысходным, он постоянно, не отдавая себе в этом отчета, вздыхает или постанывает. И психоаналитики усматривают здесь глубокое, но неосознаваемое и неизжитое, не пережитое человеком горе или беду. Человек как бы демонстрирует страдания, которые незаметно объявляют, что он чувствует себя больным. Хотя, может быть, и не осознает этот человек причины этого. Иногда это состояние может быть вызвано и правда какой-то серьезной болезнью, но чаще бывает выражено теми или иными нерешенными проблемами. Более того, эти звуки чаще всего заражают окружающих и вызывают у них аналогичные чувства. Поэтому стонущих людей, как правило, начинают сторониться. И делают это тоже совершенно бессознательно. Просто берут и расползаются в разные стороны. Примерно то же самое возникает, если человек разговаривает брюзжащим голосом или демонстрирует всячески свое страдание. Кашель, который человек как бы иногда издает, чаще всего свидетельствует не о том, что у него простуда, хотя такое тоже бывает, а говорит о том, что человеку хочется вставить свое слово в беседу. Он бы с удовольствием чего-нибудь прокашлял нам с вами, но мы ему этого не даем. Доброй ночи, Андрей. Да, алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Слушаем. Это город Димитровград, Ульяновская область. Мы рады Ульяновской области всегда. Слушаем вас. Я хотел вот с вами поговорить по поводу общения. Говорите. Вот. У меня всегда общение было с друзьями. Костер, гитара, уха, чай. Да. Ну, само по себе это дело хорошее. Только вот, Андрей, скажите, пожалуйста, вам никогда не казалось, что когда мы... Я просто, вот, к сожалению, никогда не умел играть на гитаре, но при кострах на ухе бывал. Вам никогда не казалось, что мы за гитарами и ухой иногда мы таким, что мы таким способом часто скрывали свои чувства? Вот. Нет, никогда. Не показывали никогда их, а скрывали? За гитарой, за чаем это всегда честно было. А вот когда все по очереди пили, может быть, никогда не казалось вам, что и поговорить было некогда? Никогда. У меня есть друзья, которые действительно, если знают, что вот мы сидим за костром, за ухой, за гитарой, значит, они только одни для меня. Вот мы разошлись немножко по путям. Но вот сейчас не услышит меня никто, наверное. А вдруг? В Свердловске, в Ханты-Мансийске. Ну почему же не услышит? А вдруг услышит? Может быть, не сегодня, не везде идет передача синхронно. Вот. Но и... очень может быть, что и услышит тоже. Вот. И Леньки Прохорова, и Юрий Саныч. Спасибо большое, Андрей. Я надеюсь, что мы таким образом сможем каким-то образом вспомнить друг друга. Однако, вот эта моя мысль или мое ощущение, может быть, немножко неожиданное. Андрей меня не убедил. Мне почему-то кажется, что мы боимся общения именно потому, что никогда не учились общаться. И вот это пение у костра туристских песен чаще всего не собственного сочинения. Ну, чаще всего. Я не хочу никого обидеть, Боже упаси. Оно было скорее опытом скрывания своих чувств. Этаким опытом совместного молчания у костра. Хотя и все-таки у костра. И это было прекрасно, потому что в той тишине мы могли хотя бы почувствовать мысли друг друга через любимую другом песню. Хотя по-прежнему о чувствах друг друга лишь догадывались, не говорили, не умели. А Потом это наше неумение, и костер, и гитару мучительно заменил телевизор. И как бы оно на этом вообще прекратилось. Мы садимся вокруг стола, все смотрим в телевизор, и даже конкурируем через стол вокруг своего мнения о передачах. Доброй ночи, Галина. Доброй ночи всем. Ну, у меня не правило общения, а скорее вот мысль, которая возникла, когда я услышала тему сегодняшней передачи. Вот для того, чтобы нормально, полноценно общаться, нужно, с одной стороны, быть человеком открытым и доверяющим жизни. А с другой стороны, для того, чтобы понимать других людей, нужно прежде всего понимать себя. И вот для полноценного общения, наверное, нужен вот этот вот баланс между открытостью и углубленностью в себя. Вот такая мысль у меня возникла. Галин, я знаете, что хотел спросить? Вот, ну просто из опыта. Как человек будет демонстрировать свою закрытость? Ну, я же не могу войти в компанию и сказать, я закрыт, я раздражен, я не уверен в себе. Хотя, может быть, это и было бы лучшим случаем, потому что, как правило, если человек входит и говорит, вы знаете, вот я тут что-то никого не знаю, и, в общем, как-то не очень уверенно себя чувствую, и говорит это честно, то ему бросаются помогать. Но большинство людей это сказать не способны. Вот как они пытаются защититься? Как человек это покажет? Ну, я думаю, что он покажет это тем, что он отгородится, хотя я абсолютно согласна с вами. Вот когда человек там чувствует себя неуверенно, или там раздраженно, или он там, не знаю, плохо себя чувствует. То есть любая первая искренняя фраза, вот ему тяжело общаться, но если он скажет что-то искреннее от души, там вот, допустим, да, я раздражен, я там, я болею, я не знаю, что сказать. Вот после первой искренней фразы гораздо легче идет общение, потому что вот эта вот искренность, она обязательно встречает какой-то обратный посыл, и общение дальше уже идет легче. Согласен. А как, если человек этого не сказал? Хотя это ведь... Вот получается правило общения. Смотрите, у нас у всех эта мудрость есть, мы просто не умеем ее выражать языком. Вот в чем вечная проблема. Да, есть такое. А вот я как раз об этом говорю, что вот, ну, открытость. Нужна. Как человек, давайте поставим это на всеобщее обсуждение, как человек, придя в компанию, ну, я не знаю, на встречу, на переговоры, в кафе, куда угодно, как он покажет, будет показывать, что он не уверен и раздражен? Как мы можем прочесть, что человеку нужна, ну, скажем так, наша помощь или поддержка? Давайте об этом подумаем. А у нас кто в эфире, простите? Спасибо, Галина. Михаил, доброй ночи. Михаил. Нет, там что-то у нас с мобильным произошло. Михаил, если сможете, перезвоните, пожалуйста. Ну, тогда я сам попробую, чтобы не ждать следующего звонка, поскольку таких правил может быть очень много. Мы все это знаем. Вот просто сказать об этом в эфире не можем, потому что... боимся своих воспоминаний, потому что интуитивно это чувствует каждый. Если мы не уверены или раздражены, то, во-первых, мы вплотную прижимаем к себе руки, обычно локти к бокам. Да? Вот если я сейчас сижу в позе с неприжатыми локтями к бокам, то это значит, я нашей редакции, которая у меня за стеклом, более чем доверяю. Мне защищаться нечего, и поэтому руки у меня расставлены в стороны. Кроме того, мы все это знают, опять же, все всегда что-то теребим в руках, да? Мы делаем такой жест, как будто поправляем пуговицу или запонку на рукаве другой руки, начинаем теребить браслет часов, манжету. Что еще? Ну, у женщин, да, чаще всего, сжимать в руках сумочку. Вот сидит женщина в гостях, схватившись за сумочку. У нее там муж забирает с колен, она обратно ее к себе. Там ничего нет в этой сумочке, но она в нее держится. Или точно так же, двумя руками человек держит чашку чая. Да, вот сосредоточенно держит двумя руками Это попытка скрыть внутреннее напряжение и неуверенность. Также можно держать букет цветов, рюмку, двумя руками. Схватываешь рюмку, получается поза замкнутости, защиты. А еще мы можем теребить ухо, потирать. Как бы, и чаще всего потирание уха демонстрирует наше нетерпение, нервозность, желание перебить, сбежать. Доброй ночи, Михаил. Михаил все-таки вернулся. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Спасибо, что вы дозвонились второй раз. Спасибо вам. Скажите, вот у меня к вам такой вопрос. Я вообще являюсь, назовусь специалистом по технике вербальной и невербальной общения. Я много изучал работы автора Алан Пиз, может, вы знаете. Да, что? Конечно. Ну, это самый известный автор. Анна Мэй. Угу. Влияние вот на людей, скрытое на подсознание. Я вам хотел задать такой вопрос. Вот вы сейчас рассказывали про барьеры всевозможные, то есть как люди себя могут оградить от общества, от окружающих. А вот взгляд, вот самая такая, знаете, сложная тема, взгляд человека, и вот как определить по взгляду твое настроение к тебе? Ну так, я думаю, что вы же нам подскажете, потому что я Пиза, вот Алана Пиза читал когда-то. У нас даже был когда-то давно, может быть, кто-нибудь помнит, и слушателей, такой тренинг. И мы даже когда-то говорили о глазах. А вот как вы считаете, что самое главное в сигналах глаз? Ну, вы же специалист. А я, кстати, нет. Честно, я не специалист. А вот со стороны психологии, то есть в глазах, вот это же как бы считается, движение глаз, оно не зависит, оно не контролируемое мозгом. Mm-hmm. Понимаете, оно как бы спонтанное. Ну, насколько я... Алло, опять Михаил. Ну, что ж такое, такая интересная тема для разговора. Ну, мне кажется, ведь вообще человека не зря называют глазастым животным. Через глаза мы получаем 80% информации. И это окно в душу. И мне кажется, что самое главное мы уже сказали. Ведь в действительности первое и главное, человек смотрит, пока формулирует мысль куда-то в пространство, и только когда мысль полностью готова, он начинает смотреть на собеседника. Поэтому не надо принимать, не надо, чтобы у вас возникало ощущение, что когда человек отводит глаза, он как бы проваливается в себя, проявляет к вам невнимание. Человек вообще не может пристально и непрерывно смотреть в глаза другому человеку. Мы это воспринимаем, между прочим, как бестактность. И поэтому это, наверное, самое главное, что мы должны знать и понимать. Когда у человека созрела мысль, созрело какое-то решение, созрел какой-то тост, созрел какой-то комплимент, и вообще, когда ему стало что сказать, он обязательно посмотрит в глаза. Когда речь идет в разговоре о вещах непростых, собеседники смотрят друг на друга меньше. А когда трудность общения какая-то преодолена, мы начинаем смотреть друг на друга чаще. Вот это, пожалуй, общие сигналы глаз. Доброй ночи. Тамара Михайловна, да, я правильно помню? Тамара Михайловна. Тамара Николаевна. Ой, извините, пожалуйста, Тамара Михайловна. Слушаем вас. Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я очень люблю вашу передачу слушать. Спасибо вам большое. Я решила позвонить, это первый раз. Вы знаете, в общении я очень ценю людей, которые первым делом умеют слушать. Вот, если человек не умеет слушать, я раз пообщаюсь, второй пообщаюсь, а на третий раз я только буду сама слушать и почти ничего не говорить. Потому что знаю заранее, я буду перебита и все. Вот я хотела что сказать об общении. Ну, это ведь удивительная вещь, Тамара Михайловна. Разве есть люди, которые любят слушать и не любят... Умеют слушать. Но это ведь кто-то ведь всегда должен слушать, правда? Иначе чего же мы говорим? А вот почему мы так не любим слушать? Это ведь редкое искусство – слушать. Да-да-да. Правда? Да, редкое, точно. А почему? Ну, потому что человек, наверное, только любит себя слушать. Себя, а другие неинтересны ему. Во. Я таких очень много встречаю. Во, потому что более всего нам интересны мы сами. И вот на этом жизнерадостном утверждении музыкальная пауза, а после нее об искусстве слушать. Чап-чап-бум, чап-чап-бум, чап-чап-бум, чап-чап-бум. Well, now my baby's always singing that chop-chop-boom. Man, I can't stand it, gonna leave here soon. The confounded noise, I can't take it no more. Gonna get my hat and hit the door. Chop-chop-boom, chop-chop-boom. I had a talk with my baby just to try and find out just what the chopper noise was all about. My baby wouldn't tell me, but this she said, you know it always reminds me of an aching head. Chop-chop-boom, chop-chop-boom. Well, now when we go walking like two folks should, just about the time that I'm feeling good, she meets a friend she calls her Daisy May. They'll get together and you'll hear them say, chop-chop-boom, chop-chop-boom, chop-chop-boom. It's so sad on her mind, on her mind all the time. Chop-chop-boom. I didn't know the lady would take my place, but that was until she met a cat named Ace. Still I didn't know she was doing me wrong till they started humming that song. Cha-cha-boom, cha-cha-boom. Well, cha-cha-boom. Now my baby's gone and left me, and I think I know why. Cha-cha. I bet the caddy she done and told her a lie. Cha-cha-boom. Now they're going on just a humming that tune, cha-cha-boom. And I'm left here with that cha-cha-boom, cha-cha-boom, cha-cha-boom, cha-cha-boom. Серебряные нити. Об известных нам правилах общения говорим мы сегодня здесь, на Радио России, в программе «Серебряные нити». И вот что я хотел сказать по поводу звонка, который прозвучал перед музыкальной паузой, по поводу звонка Тамары. Я хотел сказать, что в действительности наше неумение слушать и нежелание слушать, и желание слушать себя – это одна из главных наших болезней, мучительно мешающих в любом успехе, не в любой компании. Дело в том, что ведь когда мы не знаем вот этих правил, как-то ничего не можем сформулировать по этому поводу, то это в основном говорит о том, что мы тоже не умеем слушать, потому что ведь жесты, манеры человека себя вести, выражение глаз – это все тоже язык, который нужно научиться понимать. Но для того, чтобы научиться его понимать, нас в первую голову должно интересовать, а что происходит с нашим партнером по общению? Чего с ним? Ну, я не знаю. Ну, вот он во время разговора все время стремится опереться, прислониться к чему-нибудь, опирается руками о стул, да, как бы. А ведь это значит, что большинство людей таким способом сообщают, что они чувствуют себя одинокими в компании, чужими, отгороженными, отгороженными от нее, не могут найти какого-то языка, чтобы в эту компанию включиться, нуждаются в поддержке, нуждаются в какой-то опоре психологической в том числе. А умеем ли мы об этом задумываться? Кто у нас первый? Катя, доброй ночи, Катя. Катя из Электростали дозвонилась, да? Поэтому вперед ее пропустим. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Вот у меня вопрос такой. Вот если человек... Вообще человек на нас смотрит от 30 до 60% общения. Чего-чего? Не понял. Ну вот когда мы говорим с собеседником, то человек смотрит на нас от 30 до 60% общения в глаза. Ну, меньше на самом деле. Ну, неважно. Так, ну, допустим. Вот. Сейчас не помню тут точные проценты, поэтому даю собрать. Ну, мы просто со школы это проходим. Молодцы. Так. Вот. А вот если человек смотрит прямым невидящим взглядом на собеседника, то что он несет? Опасность, агрессию? А как вы думаете? Ну, наверное, все-таки... какую-то опасность, настороженность, такую вот агрессию, то есть нападение, ну, предчувствует. Вообще, это действительно, вы правы абсолютно, Кать, это традиционный сигнал нападения. А его как-то можно предотвратить? Говорят, вот самцы оленей смотрят так друг на друга перед тем, как вцепиться рогами. Помните такие вот эти бои оленей? На самом деле, я не очень уверен, что это всегда надо предотвращать, потому что в случае, если человек отводит глаза, то тогда некуда их вставлять. Да? Самое главное, что человек очень легко может дать понять взглядом же, что ему это неприятно. В конце концов, просто встать, если это в компании происходит, пересесть другому собеседнику. Чаще всего так современные мужчины, иногда, не зная языка общения, опять же, пытаются показать девушкам, что... они хотят им передать какое-то очень важное сообщение, типа того, что ты мне нравишься. А девушка этого понять не желает. Мне кажется, что существует огромное количество элегантных способов, ну, как бы сделать так, чтобы было понятно, что это неприятный способ подавать соответствующие сигналы. Не согласны вы со мной? Да, конечно, согласна. Вроде как такой твердый взгляд... Он является, с точки зрения, уж простите меня, молодого самца, оленя, он является чем-то вроде признаком мужественности такой. А в действительности взгляд этот не... Взгляд этот неприятен. Мы тоже слушаем ваши там разговоры, поэтому вы, пожалуйста, потише. Дело в том, что мы... Твердый взгляд, он всегда блуждает. Потому что человек смотрит другому человеку именно в глаза, а не в глаз. И поэтому взгляд все время блуждает от одного взгляда к другому. И вот если во время перемещения вот этого твердого взгляда девушка отводит глаз, взгляд в сторону и подставляет как бы один глаз, то это воспринимается очень неприятно. Чаще всего после нескольких таких вот фиксаций взгляда это дело прекращается. Хотя мне кажется, что все это какие-то очень сложные игры. Мне кажется, что если мужчине нравится девушка, то девушка должна просто сказать: ты знаешь, не смотри на меня таким гипнотическим взглядом, мне это неприятно. Может быть, это проще всего, чем вот эта вот сложная игра взглядов, которая даже взрослым-то в личных отношениях не очень помогает. Спасибо большое, Катя. Доброй ночи. Сергей, совершенно верно. Доброй ночи. Здравствуйте, Сергей. Я звоню из Москвы. Поэтому... слушаю вашу передачу. Спасибо большое. Спасибо, что поднимаете такие нужные вопросы. Вот, интересные. Значит, что хотелось вот по сегодняшней передаче сказать. Есть сейчас очень много литературы, которую я вот советую своим детям почитать, да? И вообще молодежи. Вот такая одна, которую я книгу читал лет 5 назад. Жалко, что когда я был молодой, не было этой литературы в советское время. Жалко, что в школе не преподают. Тот же вот видите, движение. Смотрите, преподают. Катя только что рассказывала на школе. Вот, ну, к сожалению, моим детям не мама пришла, интересующаяся. Школьного возраста. Одна учится в институте, другой, значит, в техникуме. Вот, вот вопрос по глазам. Значит, взгляд собеседника, который симпатизирует, обычно, это из книги, это не мое, хотя это проверено уже на деле. Значит, у него обычно глаза, зрачки расширяются, независимо от, будем говорить, падающего света. Если человек затаил какой-то, в общем-то... Совершенно точно. Это вот я теперь очень часто говорю. Вы знаете, девушки, если у молодого человека расширяются зрачки, когда он на вас смотрит, это не обязательно значит, что он принимал наркотики. Это нет, вы нет, ему нет. просто нравитесь. Еще, извините. Говорят, блестят глаза, знаете? Ну, в общем, слыхал. Это когда любящий взгляд. Еще я хотел. Вы знаете, сказать. Ну, иногда вот такое сверкание глазами, такие искорки в глазах, такие мерцающие, они же могут быть сигналом крайней неуверенности в себе. Вот у женщин глаза начинают, я это не раз и не два замечал, в практической жизни женщины начинают сверкать глазами. Именно сверкать, такие проблески появляются. Когда они чувствуют себя неуверенно, когда они обижены, когда они нервозны. Поэтому не перепутайте, пожалуйста, мужчины. Да, простите, что я вас перебил. Да ничего. И вот если глаза у собеседника сужаются, по мере того, говорите вы о бизнесе или еще о чем-то, если у него перекрещенные руки, ноги, значит, это говорит о том, что он, будем говорить, к вам относится холодно. Потом очень интересный приводился пример в этой же книге. Когда едете в метро, и вот может любой слушатель обратить внимание, люди едут в основном незнакомые, в автобусе, в метро, в электричке. Можно обратить внимание, что все руки скрещены у всех. То ли через сумочку, как вы вот говорили сейчас недавно, да? Угу. Вот, то ли просто скрещены. Но это защитная реакция, будем говорить, пришла на подсознательном уровне еще с древности, правильно я говорю, да? Угу. Вот, то есть вот молодежи просто хорошо бы прочитать вот именно вот эти вещи, и потом просто обращать, они научатся общаться с женщинами, будем говорить, и по бизнесу. Вот, спасибо, что дозвонился я вам, и вот спасибо то, что, значит, поговорили. Спасибо большое вам, потому что, ну, очень важно, для меня ведь эта передача тоже о том, что вот... Некоторые считают, что такого рода обсуждения тоже являются формой манипуляции. А мне, честно говоря, всегда казалось, что это наблюдение – это первый признак влияния, то есть это первый признак внимания к другому. Поскольку, ну, от того, что мы обратим внимание на то, что человек чувствует себя неуверенно, и окажем ему какие-то знаки поддержки или внимания, это ведь вовсе не окажется манипуляцией, потому что мы же подразумеваем некую ситуацию общения, когда мы от человека, в общем, ничего особенного не хотим. Хотим просто где-то за столом, чтобы ему было хорошо, хорошо здесь с нами. Ну, мне кажется, что если уж мы говорим о традиционных жестах неуверенности, то тогда, наверное, стоит поговорить и о жестах, ну, скажем, уверенности, да? Чаще всего, когда человек по инерции соединяет кончики пальцев или кисти рук соединяются кончиками пальцев, а ладони друг с другом не соприкасаются, это поза уверенности, когда человек говорит что-то, что хорошо знает и чувствует себя уверенным в этом отношении. Если одна рука обхватывает другую, это тоже иногда считают жестом некой закрытости, когда одна рука обхватывает другую в области ладони, не стыло, а как бы положенные друг на друга. Это тоже очень часто интерпретируется как жест такой, да, сложенный ладонями пальцы рук, как жест некой закрытости и отодвинутости. А это, как правило, знак, наоборот, того, что человек уверен в себе. манера держать руку в карманах с высунутым наружу большим пальцем, это тоже жест уверенности. Ну, что еще хочется вспомнить там в последние секунды буквально передачи? Ну, скажем, направлением своего тела человек показывает отношение к ситуации. Если, скажем, он сидит все время с ногами, обращенными к выходу, это значит, ему хочется уйти. Обратите на это внимание, если к вам придут гости, чего это вдруг хочется ему уйти. Скрещенные на груди руки, особенно если в них сжаты кулаки, это явно враждебное отношение к происходящему. Вообще, скрещенные руки и ноги у сидящего человека тоже почти всегда, вот если вы задумаетесь, сами о себе подумаете, это демонстрация нежелания вступать в контакт. Очень часто мы это так воспринимаем. Это когда-то даже считалось немножко неприличным. В общем, это лишь вводная передача. Давайте попробуем немножко поговорить о разных моментах общения. Будем надеяться, что праздники окажутся для нас хорошей практикой. И мы сможем с вами набраться опыта. Потому что даже если просто мы внимательно смотрим на партнера и думаем, что он нам хочет сообщить без языка, или смотрим на незнакомого человека, то мы уже проявляем внимание. Значит, уже еще до всяких разговоров и первых фраз вызываем симпатию у того, которого пытаемся понять. Просто за счет своего усилия. Помните об этом, пожалуйста. Давайте мы в преддверии уже других праздников, Рождества, попробуем поговорить о роли кумиров в нашей жизни, о заповеди «Не сотвори себе кумира». Нас вообще-то давно очень просили об этом радиослушатели, но почему-то только сейчас дошло время до этого разговора. Почему нельзя сотворять себе кумира? Кто он такой, кумир в нашей жизни? Ну, в том числе, может быть, например, кумир музыкальный. Да, музыкальных кумиров в 20 веке было очень много. Спасибо всем за то, что вы были вместе с нами. Счастливого вам общения и спокойной ночи. The Lord will see you walking, and he will hear you talking, talking to the angels in the sky. Talking to the angels in the sky. Talk to the angels, let them hear your plea. Tell them that you're lonely, get down upon your knees and pray the Lord will help you. And when he sees you walking, he will hear you talking, talking to the angels in the sky. And when you know he's near you, the Lord will always hear you talking to the angels.